Глава 57. Спарринг. Юэ, посмотрев на бородатого Джансяня, с улыбкой сказал Чьяну: «Чьян, не будь слишком грубым, не убивай его». «Вперед! Не волнуйся, я не убью тебя!» Чьян вышел и обратился к своему противнику. Услышав разговор Чьяна и Юэ, бородатый боевик еще больше разозлился. Его глаза с жестокостью смотрели на Чьяна, пока он с холодной усмешкой выходил к нему. Выйдя к нему, он поднял руку к груди, вставая в боевую стойку. Немного наклонившись вперед и немного присев, он посмотрел на Чьяна, как дикий зверь на свою добычу. Бородатый Джансян был мастером черного кулака и еще в прошлом убил своими кулаками 7 человек. Он был высокомерен, так как у него были силы доказать это. Чьян же смотрел на него спокойно, не делая каких-либо движений. «Младший брат Юэ, ты действительно уверен, что хочешь, чтобы они провели спарринг?» Увидев слишком спокойного Чьяна, тигр нахмурился и посмотрел на Юэ. «С кулаками Джансяна шутки плохи». Будучи принципиальным человеком, тигр мог оценить многих людей, но сейчас он не понимал, почему Чьян настолько спокоен и уверен в себе. Желая завербовать Юэ Джуна, он не хотел с ним ссориться из-за возможных последствий. Он уже увидел и оценил силу Юэ. Подчинив его, он сможет значительно увеличить шансы на реализацию своих амбиций. «Старший тигр, вы можете быть спокойны. Вы все увидите своими глазами». В ответ Юэ легко засмеялся. Помимо того, что Чьян достиг 10 уровня и сменил класс, Юэ также отдал ему защитный костюм 2 уровня. Будучи в команде Юэ 2 человеком по стиле, обычные люди не могли быть ему конкурентами. «Ну что ж, тогда пусть начинается спарринг», сказал тигр, посмотрев на уверенного Юэ. «Мальчик, ты покойник!» Бородатый Джансянь, жестоко улыбнувшись, резко бросился к Чьяну. Он рванул очень быстро и нанес мощный, безжалостный удар в лицо. Увидев метнувшегося противника, Чьян подпустил его ближе, а затем, неуловимо сделав шаг в сторону, он уклонился от удара. И когда бородатый открылся во время удара, Чьян нанес сильный удар в живот, стараясь при этом случайно не убить. Бородатый Джансян смог с трудом только увидеть эти движения, как почувствовал дикую боль в животе. Повалившись на пол, он скрутился как креветка и пытался вздохнуть. Глядя, как Чьян так легко победил Джансяня, Бугай Лэй Чэнь, сидевший рядом с тигром, прищурился в удивлении. Даже будучи самым сильным в команде тигра, он не смог бы так легко одолеть Джансяня. «Удивительные навыки!» Улыбаясь, похлопал тигр, глядя на Юэ и Чьяна. У него в глазах вспыхивали довольные огоньки. «Благодарю», сказал Чьян, вернувшись к Юэ. Тут тигр хлопнул в ладоши, и в комнату вошла красивая женщина примерно 25 лет. «Ван Ин, помоги 3-му мастеру и проводи его отдохнуть», равнодушно глядя на вошедшую женщину, сказал тигр. Она быстро подошла к павшему бородатому Джансяню и попыталась ему помочь. «Уйди! Не трогай меня, грязная шлюха!» Лицо бородача исказилось от боли, когда он наотмашь ударил женщину. Но взяв себя в руки, он встал и, посмотрев на Юэ и Чьяна ядовитыми глазами, направился вглубь дома. Получив удар в лицо, женщина не посмела даже пискнуть, только глаза покраснели, готовые в любой момент расплакаться. Не обращая внимания на действия бородатого Джансяня, тигр холодно сказал: «Ван Ин, выйди». «Да, босс тигр», негромко прошептала женщина, заторопившись вслед за бородатым. Затем тигр перевел взгляд на скелета, стоявшего не шелохнувшись рядом с Юэ Джуном, и с любопытством спросил: «Юэ, ты можешь рассказать мне, как ты получил этого скелета?» Тигр прекрасно видел весь бой Юэ и лысого Чэн Си. И там он видел, что скелет даже не обращал внимания на то, что в него стреляют из автоматов. И при этом двигался гораздо быстрее любого самого быстрого человека. Если бы тигр не окружил оба грузовика и не использовал девушек в качестве заложников, скелет бы в одиночку убил всех 6 в группе лысого Чэн Си. «Это мой навык», не скрывая, признался Юэ. Это и не был секрет. Любой в таких обстоятельствах, если он не дурак, предположил бы это. «Как я смогу получить такой навык?» Продолжил любопытствовать тигр. Бугай Лэй Чэн и Чэн Ян в очках тоже внимательно прислушались, желая узнать ответ на этот вопрос. В сегодняшнем мире только те, кто обладают силой, могли жить, как захотят. поэтому каждый желает заполучить подобные навыки. Сразившись в ближнем бою и убив зомби, есть небольшой шанс, что с них упадет книга навыка. Изучив подобную книгу, вы сможете получить специальные способности. Именно из такой книги, подобранной после убийства зомби, я изучил этот навык. Объяснил Юэ. Это тоже не секрет. Все в команде Юэ знали об этом. Но знать это одно, а сделать другое. Очень немногим хватает смелости сразиться с зомби в ближнем бою. Потому как достаточно одной царапины в бою с зомби, чтобы стать инфицированным. Услышав слова Юэ, три боевика переглянулись и нахмурились. Они убили многих зомби, но они не сражались с ними так. Ведь если есть огнестрельное оружие, какой идиот будет сражаться с ними в ближнем бою, используя лишь деревянную дубинку? В следующий миг в комнату вошел толстый и простоватый мужичок средних лет и обратился к лидеру. «Босс Тигр, еда готова!» «Юэ, для вас это был долгий и трудный день в дороге, поэтому насладитесь едой!» Кивнув на слова вошедшего, Тигр посмотрел на Юэ. После этого Тигр громко хлопнул в ладоши, и в комнату вошли красивые женщины, одетые в ципао. Они принесли подносы с едой и разложили их на столе. Еду разделили между шестью мужчинами. Тигр, Бугай Лэй Чен и Чаньян в очках с одной стороны, и Юэ, Чиян и Ван Шуан с другой. Еда представляла собой белое куриное мясо, ставшее в этом мире редкостью, обжаренное с овощами. Жареные моллюски, большие миски белого риса и свежие булочки. В то же самое время девушки из команды Юэ также сели ужинать, но их еда представляла собой сборную кашу из кукурузы, риса и овощей. Проголодавшаяся Джан Синь, в прошлом спорившая с Юэ Джуном, быстро взяла кашу и попробовала ее, но на вкус та оказалась просто невыносимой. Причем одновременно с этим прогорклый запах, достигший ее носа, чуть не вызвал тошноту. И не сдерживаясь, она выплюнула ее. «Ва! Как можно это есть? Разве люди едят такое?» С тех пор, как она была спасена Юэ и командой, Джан Синь ни разу не приходилось голодать. Дома всегда была еда, хоть и не такая, как в прошлом мире. Но в белом рисе или в лапше быстрого приготовления нехватки не было. Остальные девушки тоже попробовали, но также не сдерживаясь выплюнули. Это не то, что люди будут есть. Все это время за ними скрыто наблюдали дети, и увидев, что Джан Синь и другие девушки выплюнули кашу, они резко к ним побежали, подбирая куски овощей. Дети вытирали их об одежду и сразу же съедали.